смеясь, болтая и время от времени бросая взгляд то в сад, то в холл, она заметила, что какой-то незнакомый мужчина, стоя несколько поодаль от остальных гостей, не сводит с нее глаз и так холодно, беззастенчиво ее разглядывает, что это невольно заставило ее насторожиться. Она испытала странное, смешанное чувство. Ее женское тщеславие было польщено, ведь она явно привлекла к себе внимание незнакомца, но к этому примешивалось смущение, так как она вдруг отчетливо осознала, что лиф ее платья вырезан слишком глубоко. Незнакомец был уже не юноша, высокий, атлетически сложенный мужчина, на вид лет 35, не меньше. Скарлетт подумала, что ни у кого не видела таких широких плеч, такой мускулистой фигуры, пожалуй, даже слишком мускулистой для человека из общества. Когда глаза их встретились, незнакомец улыбнулся, и в его белозубой улыбке под темной ниточкой усов ей почудилось что-то хищное. Он был смугл, как пират. И в его темных глазах она прочла откровенный вызов, словно его пиратский взгляд видел перед собой судно, которое надо взять на абордаж, или женщину, которой надо овладеть. Взгляд был спокойный и дерзкий. И когда незнакомец насмешливо и нагло улыбнулся ей, у нее перехватило дыхание. Она понимала, что такой взгляд оскорбителен для женщины, и была раздосадована тем, что не чувствовала себя оскорбленной. Она не знала, кто он, но одно было бесспорно. Этот высокий лоб, тонкий орлиный нос над крупным ярким ртом, широко расставленные глаза. Да, несомненно, в чертах его смуглого лица чувствовалась порода. Она отвела взгляд, не ответив на его улыбку, и в тот же миг отвернулся и он, услышав, как кто-то его окликнул. «Ред Батлер, идите сюда, я хочу представить вас самой жестокосердной девушке Джорджии». «Ред Батлер?» Что-то знакомое прозвучало в этом имени, что-то неприятно щекочущее любопытство и смутно связанное с чем-то скандальным. Но мысли ее были полны Эшли, и она тут же выбросила все это из головы. «Мне надо подняться наверх, поправить прическу», сказала она Стюарту и Бренту, которые старались оттеснить ее от толпы гостей и увлечь в сторону. «А вы, мальчики, ждите меня здесь и не вздумайте скрыться куда-нибудь с другой девушкой. Не то я рассержусь». Скарлетт видела, что со Стюартом сегодня не оберешься хлопот. Если она вздумает пофлиртовать с кем-нибудь другим, он был уже изрядно пьян, и на лице его появилось не раз виданное ею нахальное выражение, не предвещавшее добра. Ясно, он будет нарываться на драку. Она немного постояла в холле, поболтала со знакомыми, поздоровалась с Индией, которая появилась наконец из задних комнат, вся встрепанная, с капельками пота на лбу. «Бедняжка, как это ужасно иметь такие бесцветные волосы и ресницы, такой тяжелый упрямый подбородок, да еще 20 лет за плечами и перспективу остаться в старых девах в придачу. Интересно, очень ли задело Индию то, что она увела у нее Стюарта? Все говорят, будто она до сих пор любит его». Но разве можно знать наверняка, что у этих Уилксов на уме? Во всяком случае, Индия ничем не дала Скарлетт понять, насколько ей это больно, и держала себя с ней совершенно так же, как всегда, любезно и чуточку отчужденно.